получим прибыли. Это фокусирование как на задачах, то есть цели четко, бумаги, стандарты, и фокусирование на людях, потому что за всеми этими задачами стоят люди, люди выполняют эти задачи. Это и развитие бизнеса, вкладывание денег в инновации, в бизнес, в развитие. Это и вкладывание финансовых ресурсов в развитие людей. Важно и это. Здесь очень сложно выбирать, здесь нельзя даже выбирать, если мы хотим быть эффективными, если мы хотим, чтобы наша компания развивалась и работала дальше. Это и жесткость, да, потому что иногда нужно потребовать со своих сотрудников жестко, четко, разумно. Это и деликатность, когда человек не выполнил свою задачу, и мы с вами об этом уже говорили, когда мы даем обратную связь. Это и требовательность, это и поддержка, это и деньги, это и развлечения, это и упорная работа, и упорная игра. То есть как сделать так, чтобы была у нас не только упорная работа, но и в то же время еще работа играючи. Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня. Вот здесь вот то же самое, чтобы как превратить работу вот в ту самую вот упорную игру для того, чтобы все получали от этого удовольствие. Это и финансовое вознаграждение, которое выражается во всех материальных стимулах. Это и моральное вознаграждение, которое тоже необходимо нашим сотрудникам. Это менеджер, и это в конце концов и человек тоже, человек, личность. Обращение с людьми как с работниками, согласно их функциональных обязанностей, да, должностных инструкций, каких-то норм, правил, и обращение с ними как просто с людьми, как с личностями. Принятие решений головой, как мы с вами говорили, да, и принятие решений сердцем, это интуитивно. Это и информирование людей, и выслушивание. То есть это не должно быть однонаправленное говорение, что вот я говорю, я вас информирую, делайте только так. Но нужно еще и обратно выслушивать. Слушать, что говорят те люди, которые работают непосредственно на местах. Здесь можно взять очень много полезной информации, потому что это исполнители, они лучше иногда знают, как работу сделать быстрее, качественней и эффективней. Забота и о сегодняшнем дне, потому что и сегодня компании нужно кушать, и сегодня нужно вкладывать финансовые средства. Это и выстраивание будущего, потому что без перспективы не будет и сегодняшнего дня. Это и автономия, то есть каждый отдельно взятый человечек, это и командная работа. Это и страсть, это и страдание. Это и хорошие идеи, и это хорошие ценности. То есть в компании абсолютно важно все. Я хочу вам пожелать подходить к своей работе не только с функциональной и рациональной точки зрения, но и с эмоциональной тоже, потому что эмоциональная компетентность – это, ну, одна из самых важных компетентностей, которые важны для работы руководителем. Дерзайте, и у вас все получится.